662. Для котельной нужно топливо, для желудка – пища. Плохой истопник выбрасывает без пользы много не сгоревшего угля, и небрежный едок – много неусвоенной пищи. Много пищи не надо, если пережевывать ее не торопясь, а главное, надо сопровождать прием пищи соответствующими мыслями. Мысли и слова, сопутствующие еде, как бы входят в состав пищи и усваиваются организмом, принося вред или пользу в зависимости от характера мыслей или слов. Слова и мысли – это энергии огненные, и они присоединяют вибрации свои к процессу принятия пищи. Можно ее отравить злыми словами или недобрыми мыслями, или тревогою и беспокойством. Так же, как перед сном, перед едою надо установить состояние мыслей и чувств и принимать пищу спокойно, в настроении добром. Многие яро отравляют себя во время принятия пищи. Не пищею отравляют, но в результате дисгармоничного состояния сознания. Лучше смех, чем слезы, лучше спокойствие, чем беспокойство, лучше светлые мысли, чем темные. И торопиться не следует. Надо, чтобы слюна совершала процесс разложения пищи, тогда и кишечник не будет обременен. Телу следует помогать решать задачи, которые должны выполнять те или иные органы, а не создавать помехи, чтобы потом не сетовать на то, что тело болеет.